Смок попытался удержаться без помощи веревки. «Могу», — сказал он. «Скажите, когда будете готовы. Только поскорее». «Фута на три ниже есть место, где можно стать», — сказал Карсон. «Я в два счета. Готовы?» «Валяйте». Это была нелегкая задача — сползти на ярд ниже по крутому скользкому склону, повернуться и сесть. Но еще трудней пришлось Смоку. Прильнув к ледяной стене, он удерживался на ней огромным напряжением всех мышц, которое с каждой секундой становилось все невыносимее. Он уже чувствовал, что начинает съезжать вниз, но тут веревка натянулась, и, подняв глаза, он увидел Карсона. Карсон был изжелтобледен, вся кровь отхлынула от его загорелого лица, и Смок мельком подумал, что и сам он, наверное, выглядит не лучше. Тут он увидел, что Карсон нащупывает на поясе нож, и руки его трясутся. «Кончено», — решил Смок. Малый ошалел от страха, сейчас перережет веревку. «Ничего», — стуча зубами, выговорил Карсон, — «я не боюсь. Это просто нервы, черт их дери, сейчас все будет в порядке». Смок, закинув голову, смотрел на него. Весь скорчившись, дрожащий и неловкий, Карсон одной рукой натягивал веревку, на которой повис его спутник, а другой сжимал нож и понемногу выдалбливал во льду зарубки для ног. «Карсон, — тихо сказал Смок, — вы молодчина! Вы просто молодчина!» Слабая, жалкая улыбка была ему ответом. «Я всегда боялся высоты», — признался Карсон. «У меня от нее голова кружится. Я минутку передохнул, ладно? А потом вырублю ямки поглубже, для упора, и вытащу вас». У Смока потеплело на душе. «Слушайте, Карсон, — сказал он, — вы должны перерезать веревку. Все равно вам меня не вытащить. Зачем же пропадать обоим? Нож у вас есть. Перережьте веревку». «Молчите!» — возмущенно оборвал его Карсон. «Вас никто не спрашивает!» Смок не мог не заметить, что гнев благотворно подействовал на нервы Карсона. Зато для его собственных нервов было жестоким испытанием лежать вот так и ждать, прижимаясь ко льду и напрягая все силы, чтобы не упасть. Стон и окрик «Держись!» предупредили его об опасности. Сделав нечеловеческое усилие, он вжался лицом и всем телом в лед, почувствовал, как ослабла веревка, и понял, что Карсон скользит вниз, к нему. Он не смел поднять глаза, потом веревка опять натянулась. Карсон снова нашел опору. «Еще немного, и была бы крышка», — прерывающимся голосом сказал Карсон. «Съехал на целый ярд. Теперь погодите, мне надо опять сделать зарубки. Проклятый лед уж очень слаб, а то мы давно бы вылезли». Левой рукой он натянул веревку, помогая Смоку держаться, а правой долбил лед. Так прошло минут 10. «Вот слушайте, что я сделал!» — крикнул Карсон. «Я выдолбил вам зарубки для ног и для рук, чтобы мы могли стоять рядом. Я буду понемногу тянуть веревку, а вы лезьте сюда, только не торопитесь. И первым делом вот что. Избавьтесь-ка от своего мешка, я вас пока удержу на веревке. Понятно? —